старого торговца цыплятами, который успел убедиться в падении лярды и ржи, он тоже уверил, что ничего серьезного не происходит. Что ж, временный спад бывает. Пугаться нечего, — сказал он, владея собой, будто сзади. Из толпы подступал, толкал, душил плач. Вильгельм даже оглянуться боялся. Говорил себе, — нет, не расплачусь я при всех. Ни за что не расплачусь при всех, как мальчик, хотя, конечно, я их никогда, никогда больше не увижу. Нет, нет. А непролитые слезы закипали, душили, и он похож был на тонущего. Но когда с ним заговаривали, он очень четко отвечал, старался говорить с достоинством. — Уезжать! — дошел до него вопрос Роулинда. — Что? — Я думал, вы, наверное, тоже собрались уезжать. Тамкин говорил, он летом поедет в отпуск в Мэн. — А? — Уезжать. Бросив Роулинда, Вильгельм пошел искать Тамкина в мужскую уборную. В комнате через коридор была аппаратура табло. Там будто жужжали, свиристели сотни заводных птиц и поблескивали в сумраке трубки. Двое бизнесменов, крутя сигареты в пальцах, беседовали в уборной. На двери кабинки сидела серая соломенная шляпа с лентой шоколадного цвета. — Тамкин, — сказал Вильгельм. Он пытался опознать ноги под дверью. — Это вы, доктор Тамкин? — спросил, подавляя злость. — Ответьте же! Это я, Вильгельм! Шляпу убрали. Подняли щеколду, на Вильгельма сердито шел незнакомец. — Вы стоите? — спросил один бизнесмен, намекая Вильгельму, чтобы не совался без очереди. — Я? — Я нет, — сказал Вильгельм. — Я знакомого ищу. Сам не свой от злости. Он обещал себе, что вырвет из Тамкина хотя бы $200 от его доли в депозите. И прежде чем он сядет в свой поезд на Мэн, прежде чем хоть пенни на свой отпуск потратит, жулик, мы же партнеры на равных. Это я был внизу. Тамкин сидел у меня на шее, а я думал наоборот. Ехал на мне вместе с Маргарет. Так и едут на мне, оседлали, рвут на... Снова древний скрипач ткнул в Вильгельма смычком, но он торопился мимо, отвернулся от попрошайки, на роковое предостережение наплевал. С трудом пробрался между машинами, быстрым мелким шажком взбежал по ступеням в нижний холл Глорианы с темными, снисходительными к нашей наружности зеркалами. Из холла позвонил Тамкину в номер. Никого. Вошел в лифт. Раскрашенная дама за 50 в норковом палантине ввела на сворки трех собачонок, как крошечных оленей, на тоненьких ножках, лупоглазых, трясущихся. Та самая эксцентричная эстонка, которую вместе с любимцами перевели на 12-й. Она узнала Вильгельма. — Вы сын доктора Адлера? — он кивнул без улыбки. — Я близкий друг вашего отца. Он стоял в углу и избегал ее взгляда, и она, конечно, считала, что это хамство, и собиралась нажаловаться доктору. У двери Тамкина стояла тележка с бельем. Ключ горничный болтал в двери длинным медным языком. — Был тут доктор Тамкин? — спросил Вильгельму горничный. — Нет, не видала. Все же Вильгельм вошел. Он рассматривал лица на фотографиях, стараясь в них опознать странных персонажей тамкинских историй. Толстые большие тома были свалены под рогатой телевизионной антенной. Вильгельм прочитал «Наука и здоровье», и много было поэтических сборников.